в европейской войне. Почему вы, сумевший захватить власть над Османской империей, не сделали в этой войне карьеру, подобно вашему земляку Альбрехту из Вальштейна, который до войны был ничем, а во время нее стал могущественным властителем? Мог ли я предполагать, разыскивая вас, что вы закисли в идиотской гвардии тосканского герцога? Что с вами случилось? Здоровы ли вы? Я здоров, но меня постигло нечто худшее, чем болезнь. Жизнь моя утратила цель и смысл. И почему же, осмелюсь спросить, что же это были за смысл и цель, которые вы изволили утратить? Предотвратить эту войну, в которой, по мнению вашего святейшества, мне надлежало бы участвовать и сделать на ней карьеру. То, что я совершил в Турции, было одной из моих попыток, но судьба насмеялась надо мной, да так, что я не только не предотвратил войну, но даже и не узнал о том, что она началась. Потому что сидели в замке Ив. Да, поэтому. А когда я вышел на свободу, война была уже в разгаре. Нет, ваше святейшество, я не принял в ней участие, потому что обе воюющие стороны отвратительны мне в равной мере, и католическая, и протестантская. Я пришел к выводу, что нет ремесла более позорного, чем военное. Но так как никаким иным ремеслом я не владею, то, вернувшись недавно на свою вторую родину, в Италию, я и принял службу, как можно более скромную и непритязательную. Таков, ваше святейшество, мой ответ на ваш вопрос, и такова моя исповедь. Ладно, прочитайте 5 раз «Отче наш» и 5 раз «Воздравие», и получите от меня отпущение грехов, — сказал папа. То, что вы сказали в лицо главе католического христианства, будто католическая воюющая сторона вам так же отвратительна, как и протестантская, право же достойно Пьетро де Кукана произносить невероятные дерзости, ваша привилегия правдолюбивого безумца. Однако в ваших выводах есть кардинальная ошибка. Эта война давно уже ведется не вокруг религиозных вопросов, а вокруг вопросов могущества и политических целей. Пример. Я, глава католической церкви, противник католиков Габсбургов. Католическая Франция, точнее кардинал Ришелье, вступает в переговоры с протестантом шведом. Мой предшественник, чьим любимцем вы были, радовался поражению протестантской Чехии, но если бы он не умер, тотчас вслед за этим, то перестал бы радоваться. Папа встал и стремительно заходил по залу легкими, упругими шагами отлично тренированного ходока. «Да-да, мой милый, так уж оно и есть», — говорил он на ходу. «Когда сталкиваются мирские цели двух государств, религиозные моменты отступают на второй план. Земные интересы куда сильнее интересов духовных и загробных. Такова жизнь. Правда, случалось порой, что властитель предпочитал жертвовать своей страной и своим народом, чем хотя бы на 5 отступить от своего долга перед Господом. Такое поведение мы по праву считаем похвальным. Последствия, естественно, бывают катастрофическими. Хорошенько запомните эти мысли, молодой человек, они редкостны. Какова в конечном итоге моя цель? Сейчас скажу. По вашему мнению, обе воюющие стороны одинаково мерзки. Ошибаетесь. Мерзки только Габсбурги, и если их затопчут копытами и повергнут в прах, война не была напрасной. «Подобные замыслы были и у меня, — сказал Петр, — когда я 13 лет назад отправился во Францию, чтобы лишить власти королеву-регеншу, которая держала руку испанских и австрийских Габсбургов –